formed and conditioned by the eye. That is the cultural input for thousands of years. This eye posing as whole, seeking God, it is only that fictitious projection in the content of consciousness. This is the prejudice. So that is why it is possible that projection is there in your thinking. But it is possible the brain, which has been atrophied and running into the neurological defect of ego and I, it can be identified. That is what Jesus Christ is. That is what Buddha is. That is what Muhammad is. That is what Krishna is. It is possible. And if it is possible in one human being, it is possible in all human beings. But unfortunately, human beings start following the ritual. And the following is destructive. And therefore, this flowering into figure is not happening. Because I survive through following. That is the protective mechanism to follow others. Эта свобода невозможна вследствие бесконечной деятельности «я», имеющей свое продолжение посредством этой бесконечной деятельности, которая вызывается предыдущим обусловленным существованием, программированием. Но эта свобода возможна, такая потенция существует. Атрофия в человеческом мозге может быть излечена. Именно это представляет собой феномен Будды, Иисуса Христа, Мухаммеда, Кришны. Такая свобода возможна, если это случилось в одном существе человеческом, то это также доступно и для других человеческих существ. Такая свобода возможна, но, к сожалению, она не происходит из-за бесконечной, непрекращающейся деятельности «я», вызванной тяжелой обусловленностью. First sutra. This means yoga, which is the subtle discipline of the apparent self, thus being connected to the real self, is now, that is, in the energy of presence of life, not in the past or in the future, which is the expression of the mind. Mind is expression of life, but not life in good life expression. Mind is the bondage and burden of life, not its bliss and perfection. Итак, первое сутра. Йога – деликатная, незаметная дисциплина видимого, кажущегося себя, и воссоединение посредством этого процесса с собой действительным, реально существующим. Сейчас, в энергии настоящего жизни, не в прошлом или будущем, которые являются обителью ума, ум – выражение жизни, но не ее эйфории и экстаз. Ум – опора и бремя жизни, не ее блаженство и благословение. You see, that is what the speaker was telling, that when there is the flash of light, when the light hits the body like a jolt of lightning, when there is the awakening of intelligence, it is not experienced, but it expresses itself. How it will express? It will express, of course, the thought, which is mind. So it does express. But that expression is not experienced. It is just an expression. And that very expression, of course, limits, because the language is limited. That is why we always say, please hear beyond the words, behind the words. Please listen with your life, not with your mind. Because the body is expressing through whatever is happening in the body is expressing it through words, through thought, through mind. But please listen behind the word, beyond the word. Если вспышка разума, если жизнь вдруг просыпается в теле,